Глава 13. Лечение от афродизиака. Я открыла глаза и уставилась на бледно-желтый потолок больничной палаты. Голова гудела, во рту было сухо, соднило ободранные локти и колени. Но все это меркло на фоне пожара, разбушевавшегося внутри моего тела. Собственно, именно поэтому я и очнулась. Острая боль с терпким привкусом настигла меня во сне и заставила проснуться. Мне невыносимо, буквально до одурения хотелось мужчину. Пожар съедал меня изнутри. Я чувствовала, что от желания у меня поднялась температура, и мне уже было физически тяжело дышать от сильнейшего спазма где-то внизу живота. Я прикусила губу, стараясь прийти в себя, и смогла трезво мыслить лишь тогда, когда почувствовала металлический вкус крови во рту. Именно в этот момент послышался скрип двери, и в палату, где я лежала, зашел Бенефис, тут же прищелкнув пальцами, ставя магический купол от прослушивания. Разноцветные искры пробежались по стенам и потолку помещения, надежно впитывая в себя все звуки. Бенефис Кёнигсберг был одет в безупречно отглаженный брючный костюм и рубашку с шелковым шейным платком, который так ему шел. На его лице не было следа от недавней драки в подвале замка Редстов. Интересно, сколько времени я провалялась без чувств? Чем все закончилось? И где именно я нахожусь? «Лали, ты уже очнулась?» – обеспокоенно спросил он. «Да», – прошептала я, а мои глаза против воли заскользили по подтянутой фигуре начальника отдела особо тяжких преступлений и убийств. Я смотрела на одетого Бенефиса, а воспаленный мозг подсовывал мне воспоминания его рельефного обнаженного торса и крепких ягодиц. Мои щеки обожгло от откровенных картинок, я зажмурилась и попыталась сосредоточиться. «Что случилось?» «Ох, я тебя об этом хотел спросить». Бенефис строго скрестил руки на груди, сделав визуально свои без того широкие плечи еще шире. «Моя охрана доложила, что ты сбежал из клиники. Я не знал, что и думать. Я почувствовал себя полнейшим идиотом, когда через 4 дня Дарион вызвал меня в Лазурию, кратко объяснив, что назначена операция по захвату особо опасного преступника, в чьих лапах ты предположительно находишься, и попросил моей помощи». Глубокомысленно промычала я, не зная, что сказать в свое оправдание. «Ну а правда, что я могла сказать? Все объяснения моих поступков будут звучать крайне глупо и неубедительно. На тот момент мне казалось, что моя идея подработать в курортном мире и параллельно поискать Виера просто-таки гениальной». «Если бы не твое состояние, то я бы прямо сейчас тебя знатно отлупил бы», – рыкнул Бенефис, неожиданно оказавшийся рядом со мной. Я икнула, услышав его угрозу, так как прекрасно поняла – он не шутит. Тем временем брюнет протянул руку к моему лицу, отодвинул прядь моих волос и произнес уже совершенно другим голосом. «А зеленый цвет глаз и кожи тебе очень идет». Я покраснела еще сильнее, вспомнив, что Бенефис меня застал в подвале Редстов в облике Тролины. Да и сейчас моя кожа все еще имеет оливковый оттенок, хотя загар заметно выцвел за то время, что я находилась в замке Редстов. Я вскинула глаза на мужчину, чтобы оправдаться, но увидела на дне его темно-карих глаз всплеск веселья, и слова застыли у меня на устах. Тем временем Бенефис медленно заправил выбившуюся прядку, а потом дотронулся подушечкой большого пальца до чувствительного местечка рядом с мочкой уха и, легко касаясь, заскользил им по шее, а затем ниже и ниже, к ложбинке между грудей. От его прикосновения волна тепла и предвкушения разлились по моему телу. «Бенефис!» Мой голос внезапно сел. Я хотела было рассказать, что нахожусь под действием афродизиака и не могу терпеть эти прикосновения, но брюнет перебил меня. «Лали, ты самая несносная девушка из всех, кого я знаю, самая непредсказуемая, самая отважная. Я уже в курсе, что ты отправилась на поиски Виера и решила не говорить мне об этом». Бенефис неожиданно резко крутанул меня на бок, задрал больничную сорочку и смачно ударил меня по ягодице. «Бенефис!» — закричала я, не ожидая такого подвоха. После волнующих и мягких прикосновений к моей ключице груди этот звонкий шлепок почти отрезвил меня. «Это тебе за то, что ты обманула меня и отправилась в Лазурию», — улыбаясь, как сытый кот, произнес мой невыносимый мужчина. А затем он наклонился к моему уху и прошептал, опаляя шею горячим дыханием. «А это за то, что, несмотря ни на что, ты осталась живой». И в этот миг я почувствовала его пальцы там, где им не следовало бы быть. Я не сдержалась и застонала от удовольствия, выгнувшись дугой в его умелых руках. Минифис нагло ухмыльнулся, и спустя мгновение его чувственные пальцы уже танцевали во мне, касаясь самых потаенных точек, даря истинное наслаждение и развязывая болезненный узел внутри живота, который не давал мне покоя после принятия зелья Асмандиуса. Я стонала и вскрикивала, зажмуриваясь от потрясающих ощущений, и не заметила, в какой момент Бенефис разделся сам. Мне оставалось лишь радоваться, что начальник Маглиции предусмотрительно поставил на палату поглощающие шумы чары. Когда он подвел меня к самой грани, я почувствовала, как он заменил пальцы и плавно вошел в меня сам. Бенефис, как всегда, был на высоте. Он дал мне привыкнуть к его размеру, а затем набрал темп и стал ритмично вколачивать меня в больничные простыни. Разумеется, я взорвалась первой, тысячи искр пронзили меня насквозь, а тугой узел внутри живота исчез, оставив за собой лишь приятное ощущение. Затем с громким рыком взорвался сам Бенефис. Мы лежали, влажные от пота, на смятых больничных простынях и приходили в себя. Сейчас, когда у нас все случилось практически после недельного перерыва, самого длительного воздержания с начала наших отношений, я вдруг почувствовала укол совести и иррациональное раскаяние. Почему иррациональное? Да потому что Бенефис являлся моим молодым человеком, а по логике все, что произошло между нами, правильно. А я все равно испытывала какое-то смутное сожаление. Ты была невероятной. Может, повторим как-нибудь еще раз с афродизиаком? Вдруг повернулся ко мне Бенефис, нарушая тишину палаты. Я уставилась на своего мужчину, беззвучно открывая и закрывая рот, словно рыба, выброшенная на берег. Изумление было написано на моем лице столь явно, что Бенефис расхохотался, взъерошил мои волосы и произнес: «Когда я вынес тебя из подвала, тебя первым делом осмотрели лекари. Помимо ссадин, небольшого сотрясения мозга и нескольких дыр в ауре, они также определили, что ты находишься под смесью сильнейших афродизиаков на основе дурманящих водорослей. Можно было бы оставить тебя вновь в лазури и лечить с помощью очищающих кровь артефактов, но ты однажды уже сбежал из такой клиники». «И ты решил?» Я поторопила Бенефиса, видя, что он остановился с объяснениями. «Я решил, так как серьезных травм или угрозы жизни нет, усыпить тебя сонным заклинанием и провести через телепорт, воспользовавшись своим положением в Маглиции. Сейчас ты уже в столице», заключил Бенефис, вставая с узкой больничной кровати и начиная одеваться. Я только теперь обратила внимание, что за окном светит не такое яркое солнце, как в лазурии, да и столики здесь обычные, а не на воздушной магии. Мельчайшие детали стали бросаться в глаза, и я убедилась, что Бенефис не обманывает меня. Я действительно уже в столице. Почему-то стало немного грустно. Я побывала на самом дорогом курорте, заплатив 100 золотых за визу, и так и не успела насладиться этим миром. Конечно, Бенефис поступил правильно. Лечение меня в лазури составило бы еще несколько сотен золотых, однако в который раз душу царапнуло неприятное чувство, что он все это решил вновь за меня, не спросив моего согласия. «И как же ты меня вылечил от последствий снадобья?» Я спросила в упор, глядя на него, хотя уже прекрасно понимала, какой ответ услышу. «Самым приятным из всевозможных способов», подмигнул мне Бенефис, ни чуточки не раскаиваясь содеянным. «Любое снадобье, имеющее своей целью повышенное влечение к противоположному полу, перестает действовать, когда цель достигнута». С этими словами Бенефис поцеловал меня в макушку, словно несмышленого ребенка, а я от возмущения потеряла дар речи. Выходит, начальник отдела от ПРУ, заходя в мою палату, прекрасно знал, что я не изнемогаю от желания, и все равно стал меня отчитывать и даже отшлепал. Да и поглощающие звуки чар он поставил заранее, прекрасно понимая, что соблазнить меня ему будет расплюнуть. Почему-то в голову сразу пришла мысль, что Дарион Блэкшир бы, наверное, отвез меня в клинику, где мою кровь почистили бы артефактом или магией, и не стал бы пользоваться моментом. Дарион. Ведь это он, получается, выяснил, где я нахожусь и спланировал операцию по моему и не только моему спасению. Скорее всего, именно он дрался со Асмандиусом Редстаффом, сверхмагом Лазурии, пока Бенефис швырялся заклятиями в Адама. А еще, если бы в подвале был Дарион, а не Бенефис, то тебя бы не задело рикошетом магического удара, и у тебя бы не было сотрясения мозга. Активизировался мой внутренний голос и явно собирался добавить что-то еще, но я шикнула на него. «А что с Дарионом?» – спросила я как можно более нейтральным голосом, а сама задержала дыхание, потому что вдруг испугалась услышать, что он пострадал. Все-таки Асмандиус Редстав действительно очень сильный маг, против которого не выстоял даже Виер Крувицки. Бенефис поморщился, словно проглотил корку лимона. Ему явно было не очень приятно, что сразу же после интима я стала расспрашивать про его заклятого друга детства. Да я и сама понимала, что это не очень-то и правильно, но ничего поделать с собой не могла. Блэкшира сильно потрепало, но он жив и остался в лазури. Все-таки он глава службы безопасности по иномирным делам, а там маг, возомнивший себя богом и держащий в плену вампира, двух сирен, человека и дезертумца. На какое-то время он там задержится, разгребая все дела, а потом вернется в столицу. Я еле слышно перевела дыхание, услышав, что Дарион жив. «Кстати!» – тем временем продолжил Бенефис. «Когда ты уезжала, то сказала мне, что направляешься к своей бабушке Ирме. Разумеется, как только я освободился, то помчался к ней, думая, что ты у нее». «Вот так новость!» – я мысленно простонала. «О боги, неужели Бенефис на своем роскошном спортивном магобиле приехал в ту глушь, где живет моя бабуля? Что она подумала, когда он ввалился в дом и сообщил, что является моим парнем? Я слишком хорошо знала высоконравственные взгляды своей бабушки и то, как Бенефис любит производить впечатление. Ох, кажется, мне предстоит более чем серьезный разговор с разгневанной родственницей, когда она поймет, что мы живем с Бенефисом под одной крышей. Это же настоящий позор для ее внучки быть любовницей богатея из столицы». И я тяжело вздохнула. «И представляешь, она страшно удивилась, услышав мое имя. Она почему-то до сих пор думала, что ты встречаешься с Майклом Миттерсоном», — проговорил Бенефис с нотками укоризны, строго глядя на меня. К этому моменту он уже полностью оделся. Я покраснела, как бес, искупавшийся в жерле вулкана, так как понимала, что он прав, и подтянула одеяло повыше, стараясь спрятаться от его осуждающего взгляда. За несколько месяцев наших отношений я так ничего и не рассказала бабушке Ирме, потому что не хотела волновать ее и без того больное сердце. Бенефис являлся самым завидным женихом столицы. Богат, влиятельный, многосторонний, магически одарен, красив и холост. Я же являлась бывшей горничной публичного дома с весьма сомнительной репутацией, ведь позволила себе добрачные постельные отношения с Майклом Миттерсоном. И у меня не было ни влиятельного рода, ни богатого приданного, ни даже красного диплома магического университета, который бы мог открыть путь в разные места. Подсознательно я всегда думала, что мы с ним не пара. Покрутит роман со мной какое-то время, а потом увлечется другой, куда как более достойной, подходящей для него девушкой. И что ты ей сказал? Я бросила робкий взгляд из полуопущенных ресниц на шикарного брюнета. Бенефис пожал плечами и произнес: «А что я ей мог сказать? Сообщил, что я твой жених уже как полгода». Я облегченно выдохнула. «Ну, если он сказал, что жених, тогда все поправимо. Скажу, что помолвка была тайной, а когда расстанемся, тогда можно будет соврать, что поругаюсь и помолвка разорвана. Все-таки бабушке будет так спокойнее». Бенефис внимательно следил за изменениями выражения моего лица, а потом улыбнулся, услышав мой выдох. «Что ж, я не хотел тебя волновать раньше времени, а потому и не говорил. Я привез ее сюда, в столицу, чтобы она повидала любимую внучку, раз внучка так долго не может выбраться к ней сама». И с этими словами Бенефис подошел к входной двери, прищелкнул пальцами, снимая чары, поглощающие звуки, и громко произнес куда-то в коридор: «Уважаемая Ирма Ларионовна, Лолиан уже очнулась, можете заходить». Я молча хлопала ресницами, не зная, что и сказать. Вот это сюрприз! Бабушка и здесь, в столице! Нет, я, конечно, рада, но не представляю, как Бенефис смог ее забрать от любимых грядок с огурцами и помидорами. Она всегда говорила, что городская суета и столичные нравы слишком сильно ей не подходят, а укороченные подолы платьев и полупрозрачные ткани, что последние годы вошли в женскую моду в высшем свете, когда-нибудь сделают ей инфаркт. Я судорожно накинула одеяло на то место, где лежал еще несколько минут назад Бенефис. У моей бабушки слишком острый взгляд, и она сразу же приметит влажные простыни. Буквально тут же в палату ворвалась сухенькая, но очень бодрая старушка с копной каштановых волос и небольшой проседью висков. Ее яркие глаза лучились радостью при виде меня, но почти тут же радость от долгожданной встречи сменилась печалью и даже гневом. «Лали!» – бабуля всплеснула руками. «Как в твою дурную голову вообще пришла мысль о том, чтобы сбежать в другой мир, никого не поставив в известность? Я все знаю, этот джентльмен мне все про тебя рассказал. Мало я тебя в детстве порола ремнем». Бабушка раскраснелась и не на шутку причитая, а я же про себя закатила глаза и подумала, что меня вообще никогда не пороли. Я в принципе не приемлю никакое насилие, и до сих пор в душе злюсь на Бенефиса за те два инцидента, но поделать с этим ничего не могу. Нет, мне ни в коем случае не было больно. Скорее просто обидно и как-то унизительно. Когда один человек считает нормальным отшлепать другого, словно малого ребенка, это, на мой взгляд, как-то унижает достоинство последнего. Ты совсем от рук отбилась. В деревню не приезжаешь, с грядками не помогаешь. Здесь, в столице, занимаешься опасными вещами. Почему ты уволилась из департамента этого славного молодого человека? Я метнула косой взгляд на Бенефиса. Вот ведь зараза! Даже об этом успел рассказать бабуле и преподать в выгодном свете для себя, надеясь, по всей видимости, что бабушка Ирма на меня надавит, и я вернусь в департамент, отпру обратно. Хитрый лис, ничего не скажешь. Совсем мне не пишешь и не звонишь. Я все узнаю последнее от твоего жениха. И вообще, мой век короток. Бабуля напоказ заломила руки и прижала их к груди. Сердце уже старое, чувствую себя с каждым годом все хуже и хуже. Здоровье уже не то. Пора бы тебя и в хорошие руки пристроить. Не все ж на шее у своей бабки тебе сидеть. Когда, наконец, ты выйдешь замуж? Совершенно нелогично закончила свою тираду пожилая родственница. Я лишь немо раздевала и закрывала рот. Что? Она старая? Да она вон как скачет, у нее энергии на десятерых, еще как минимум два десятка лет проживет. И что значит, не все ж на шее у своей бабки сидеть? Да о какой шее она вообще говорит, если последние 7 лет я полностью себя обеспечиваю, да еще и в деревне деньги высылаю? А последний вопрос. Это просто что-то немыслимое. Да когда захочу, тогда и выйду. Может, я не встретила еще человека, за которого захотела бы выйти замуж. Бабушка, я тоже тебя очень рада видеть, начала я тщательно подбирая слова и не зная, как ответить слишком уж напористой пожилой женщине. Я действительно очень давно не была у тебя, но я работала. После увольнения с департамента особо тяжких преступлений и убийств я устроила службу безопасности по иномирным делам. Знаю, перебила меня бабушка Ирма. Ты всегда плохо с головой дружила. Променяла теплое место в офисе у замечательного человека на незнамо что. Завела непристойные для одинокой девушки знакомства с вампирами, да ко всему еще отправилась в другой мир за одним из них, словно его личная любовница. Да ты вообще подумала, что о тебе в свете-то скажут? Как же хорошо, что у тебя такой замечательный, понимающий, золотой во всех отношениях жених, который тебе все прощает. Ты даже не представляешь, как сильно тебе повезло. Я вновь бросила злой взгляд на Бенефиса, который таки сиял от удовольствия от слов в свой адрес. Этот замечательный, понимающий золотой во всех отношениях мужчина явно хорошо промыл мозги моей бедной бабушке, что она так заступается за него. Что он ей сказал? Неужели прополол все грядки и наколол дрова? Может, поставил заклинание от сорняков на 5 лет? Нет, определенно, Бенефис слишком много общался с моей родственницей. Бабушка, хватит. Я работаю в отличном месте, и многие его считают даже более престижным, чем департамент Маглиции. Бенефис насмешливо приподнял бровь, явно не согласный со мной, но промолчал. А что касается вампиров, то почему бы мне не завязать с ними знакомство? Отличная раса. И, кстати, этот самый вампир, на поиски которого я отправилась, несколько месяцев назад спас мне жизнь. Я распалилась, говоря свою пламенную речь, и сама не заметила, как в конце перешла чуть ли не на крик. Ирма Илларионовна вновь картинно всплеснула руками, подняв их к своему морщинистому лицу, и рухнула в кресло, заботливо пододвинутое Бенефисом. «Так ты еще чуть и не умерла недавно, и ничего об этом мне не рассказала?» – воскликнула старушка, а я поморщилась от патетики в ее голосе. «Похоже, она совершенно меня не слышит и не хочет услышать». Я умоляюще уставилась на Бенефиса. «Ну, скажи уже что-нибудь, это из-за тебя сейчас все происходит», — говорил мой взгляд. Мужчина понял меня без слов и неожиданно решил прийти мне на помощь. «Ирма Илларионовна, на самом деле Лилиана очень сильно помогла Маглице в том деле. И в том, что ее отравили, виноват отдел СБИ, но никак не она», — начал мужчина. Я кинула гневный взгляд на Бенефиса. «Виноват отдел СБИ?» «Ну да, конечно. А ничего, что это не Дарион решил ловить убийцу на живца, то есть на меня. Конечно, если подходить ко всему строго, то именно Блэкшир рассказал мне все подробности дела, и именно из-за него я пошла на тот бал. Но все же будет некорректно сказать, что во всем виноват отдел СБИ. Бенефис сам более чем постарался, чтобы меня заметила Хельга Дерош и попыталась отравить. Тем временем Бенефис продолжал, даже не посмотрев на меня. «Лали – удивительный специалист, очень редкий на нашем рынке, который замечательно справляется со своей работой. Конечно, я не хотел бы, чтобы моя невеста работала, так и в состоянии сам ее обеспечить, но это ее выбор, который я уважаю». Я сердито фыркнула. Правильнее было бы сказать «выбор, который мне пришлось уважать». В памяти были еще слишком свежи воспоминания, как начальник АТПРУ воспользовался своим положением и запретил банкам, агентствам, ресторациям и гостиницам принимать меня на работу. В этот момент Бенефис вдруг обернулся ко мне и посмотрел своими темно-карими глазами на меня. Все мысли недовольства вмиг вылетели у меня из головы. Мужчина смотрел на меня со смесью восхищения, ласки, чего-то еще, чего я никак не могла понять. «А еще ты самая красивая, умная, неординарная и потрясающая девушка, которую я когда-либо встречал. Тебя не было в моей жизни всего какую-то дюжину дней, и за это время я понял, что не смогу жить без тебя. Ты необходима мне, как вода или воздух». Бенефис в этот момент опустился на одно колено, и мои глаза расширились от ужаса. «Что это он делает?» «Лали, ты станешь моей женой?» И с этими словами в руках Бенефиса щелкнула из ниоткуда появившаяся бархатная коробочка, в центре которой сиял огромный алмаз в россыпи сапфиров. Он был настолько огромен, что я даже не сразу поняла, что он был искусно вмонтирован в кольцо. Сидящая на кресле бабушка Ирма сдавленно охнула. Похоже, она тоже оценила размеры драгоценного булыжника. Как назло, во рту пересохло. Все происходящее сейчас казалось мне чем-то фантастическим. Неужели Бенефис Кёнигсберг, начальник отдела особо тяжких преступлений и убийств, самый завидный жених столицы, делает предложение мне? Мне, бедной бывшей горничной с публичного дома, Лолиане Иствуд. Я затаила дыхание, не зная, что ответить. Бенефис смотрел на меня, и в его темно-шоколадных глазах светилась надежда, обожание и нежность. «Бенефис, Я пыталась произнести что-то, но язык с трудом ворочался во рту. Я перевела растерянный взгляд на бабушку Ирму, которая также неверяще смотрела на коробку с кольцом. На ее глазах выступили слезы счастья. Она тихонечко прошептала: «Неужели я все-таки доживу до момента, когда любимая внучка выйдет замуж?» Я судорожно сглотнула. «Мой потрясающий красавчик, с которым я встречаюсь уже почти полгода, хочет сделать меня честной женщиной и жениться на мне. Ради меня он изменил всем своим привычкам и вместо завзятого, дамского угодника и сердцееда превратился в верного и любящего человека. Моя бабушка безумно счастлива в этот самый момент. О чем я вообще думаю? Разве я имею право отказаться?» «Да, я стану твоей женой», – произнесла я на одном дыхании и зажмурилась. Где-то позади раздался по-девичьей тонкий визг восторга. Это радовалась моя бабушка. Бенефис подхватил меня на руки и стал осыпать мое лицо поцелуями, попадая то в нос, то в глаз, то на подбородок. Потом опомнился и надел на безымянный палец чуть дрожащими руками баснословно дорогое помолвочное кольцо. Похоже, он и сам изрядно волновался. Я же чувствовала, будто все происходит в каком-то мутном сне. Все казалось мне таким нереальным. Неужели я выхожу замуж? Больше всего в этот момент я старалась не думать о признании в любви Дарриона Блэкшера.